Глава 4. Заключение мирного договора. Хотя стратегические планы требовали тщательной проработки, текущая ситуация не терпела отлагательств. На главном коммуникационном терминале вспыхнуло тревожное уведомление. Посол УС настойчиво запрашивал инструкции относительно мирного соглашения. Дипломатический корпус уже предоставил вариант договора людей и теперь ожидал ответных предложений. Микаэл давно готовился к этому ответственному моменту. В течение многих циклов он совместно с ЦБА скрупулезно анализировал каждую статью, каждую запятую в первоначальном варианте соглашения. Их тщательно подготовленный ответный документ во многом походил на человеческий вариант, но содержал несколько принципиально важных положений. Основополагающие положения документа сформулированы с кажущейся простотой. Полное прекращение боевых действий сроком на 100 стандартных лет и строгий запрет на пересечение установленных границ звездных секторов. Однако за этой внешней простотой скрывалась тщательно продуманная система ограничений и условий. Определение границ секторов рассчитано таким образом, чтобы сохранить за Туумами их исторические колониальные владения, но при этом заблокировать доступ к стратегически важным звездным системам. Положение о прекращении огня трактовалось максимально широко. Под запрет попадали не только прямые военные действия, но и любые формы разведывательной деятельности, кибернетического проникновения и даже информационного воздействия. Особого внимания заслуживала добавленная ЦБА секретная статья, согласно которой все технологические артефакты, обнаруживанные в нейтральной зоне, подлежали обязательному совместному изучению. Этот пункт, внешне выглядевший как проявление доброй воли, на самом деле представлял собой тонко рассчитанную ловушку, лишавшую людей возможности тайных археологических исследований. Микаэл в последний раз провел пальцами по голографическому тексту, проверяя каждую формулировку. Документ выверен до последней буквы. Никаких эмоциональных оценок, только четкие, логически безупречные положения. «Документ готов к передаче», — доложил он ЦБА. Та проверила его еще раз, уточнила некоторые моменты и ответила. «Действительно готов. Отправляй». В этот момент его взгляд невольно скользнул по боковому монитору, где в режиме реального времени отображалась боевая готовность флота. Корабли все еще оставались на своих позициях, орудия заряжены, экипажи на местах. Формально, в качестве меры предосторожности, но все понимали истинное значение этого молчаливого предупреждения. Микаэл наблюдал за происходящим на планете через трансляцию, которую вела посол Туумов. Ее камеры передавали каждую деталь — движение людей, их жесты, мельчайшие изменения в выражении лиц. Очень интересно наблюдать за своими недавними друзьями. «Недавними ли?» — вдруг подумал Микаэл. «Вот прямо сейчас есть шанс вернуться туда». ЦБА не будет против, но и «за» тоже не будет. Здесь он реально влияет на принятие решений. Если покинет ее сейчас, она может разувериться в человечестве и начать атаку. Он задержал взгляд на экране, где лидер обсуждал с послом УС детали предстоящего перемирия. Микаэл осознал еще раз, что его положение уникально. Он находился в центре событий и реально влиял на принятие решений. На принятие таких решений, как война и мир. Уникальная возможность, Если ее упустить, начнется война, без вариантов. Размышляя таким образом, принял решение остаться в русле текущих событий. В конце концов, мирный договор — это его заслуга. Он нужен и людям здесь, даже при том, что они об этом не знают. Он продолжал наблюдать за послом Ус. Она втягивалась в человеческую жизнь с поразительной скоростью. Каждое слово, каждый жест, каждая эмоция — все это она впитывала в себя, как губка, анализируя, запоминая, возможно, даже понимая. Предложение лидера обменяться посольствами больше не казалось таким уж невыполнимым. Тумы могли наблюдать через своего посла за всем, что происходит в секторе создателей. А люди получили бы возможность изучить их культуру, технологии, логику. Это был шаг вперед, который мог бы изменить все. Он связался с ЦБА, та сразу ответила. «На связи, советник», — принесла ЦБА. «Что скажешь? Чем порадуешь?» Микаэл сделал короткую паузу, обдумывая, как лучше сформулировать ответ. «Так, ничего особенного», — начал он. «Проект договора согласуют в ближайшее время, и нужно будет его подписывать». «На бумажном носителе, как принято у вас, людей?» — спросил ЦБА. В ее голосе прозвучала тень иронии, почти неуловимая, но все же заметная. «Не обязательно. Бумага архаика. Нужно придумать электронную подпись. Вот ею и скрепим договор», — ответил Михаил. «Хорошая мысль. Согласуй с лидером», — произнесла ЦБА. Михаил кивнул, хотя понимал, что она этого не видит. «Вот еще одна идея», — добавил он. «Лидер предложил обменяться посольствами». «Зачем, советник? Нам посольство там и, главное, здесь». В ее вопросе чувствовалась легкая настороженность. «На первый взгляд так. Вроде как незачем. Но если подумать о том, какую роль играют посольства, то вполне можно согласиться». «Поясни, советник», — принесла ЦБА. «Мы приобретаем глаза и уши в империи создателей», — сказал Михаил. «Плюс к этому посольства укрепляют доверие между империями». «Глаза и уши. Опять метафора?» — переспросил ЦБА, и в ее голосе снова прозвучала та самая легкая ирония. «Ну да, куда же без них в нашем языке?» — ответил он, улыбнувшись про себя. «Допустим, советник, мы согласимся на посольство у них, но у нас-то оно зачем?» — спросил ЦБА, и ее вопрос звучал уже более серьезно. «Совершенно зеркально, затем же. Будем поддерживать отношения». «А если узнают о вас?» В ее голосе теперь звучала тревога. «Этого допустить нельзя. Нужно ограничить доступ к этой информации». «Не очень мне нравится твое предложение», — произнесла ЦБА. «Ладно, давай попробуем. А там посмотрим, как пойдет дело». Михаил кивнул. Он понимал ее опасения, но знал, что это был необходимый шаг. «Хорошо, я свяжусь с нашим послом и начну подготовку». Он отключился, чувствуя, как внутри него зарождается уверенность. Шаг за шагом они двигались вперед. И каждый из этих шагов был важен.